Виктория Акарамбони, герцогиня Брачиано. К несчастью для меня, и, кажется, для читателя также, это не роман, а лишь точный перевод очень тяжелого повествования, написанного в Падуе в декабре 1585 года. Несколько лет тому назад, во время своего пребывания в Мантуе, я, сообразуясь со своими скромными средствами, разыскивал наброски и небольшие картины, но мне хотелось иметь произведения мастеров, живших до 1600 года. К этому времени окончательно вымирает оригинальность итальянского искусства, так как уже после взятия Флоренции в 1530 году ему стала угрожать большая опасность. Один старый патриций, очень богатый и к тому же страшный скряга, предложил мне вместо картин купить у него за очень большую цену несколько старых, пожелтевших от времени, рукописей. Я попросил его дать их мне пробежать глазами. Он изъявил согласие, но добавил при этом, что полагается на мою честность. Если я не куплю рукописей, то должен буду забыть занимательные истории, которые прочту там. Я охотно согласился на это и, рискуя испортить себе глаза, пробежал 300 или 400 томов, где были сбиты вместе рассказы о трагических происшествиях, случившихся 200 или 300 лет тому назад. Письма с вызовом на дуэль, мирные договоры между знатными соседями, всякого рода мемуары и тому подобное. Старик запросил огромную цену за эти рукописи. После долгих переговоров я за большие деньги получил разрешение списать некоторые понравившиеся мне истории, которые рисуют итальянские нравы конца XVI века. У меня их 22 тома in folio. Дословный перевод одного из этих рассказов читатель прочтет сейчас, если только у него хватит на это терпения. Я приложил все усилия к тому, чтобы передать старинный итальянский язык, величавый, безыскусственный, крайне темный и полный намеков на мысли и события, занимавшие общество при папе Сиксте V в 1585 году. Передать его так, чтобы на нем не отразились влияния современной литературы и воззрения нашего века, чуждого предрассудков. Неизвестный автор рукописи очень осторожен в своих суждениях. Он никогда не высказывает своего мнения об описываемых событиях и не подготавливает искусственного рассказа. Его единственная забота состоит в том, чтобы рассказ был правдив. Если иногда он, сам того не ведая, драматизирует рассказ, то это потому, что в 1585 году тщеславие еще не наложило на все человеческие действия печати искусственности. Тогда думали, что следует выражать свои мысли как можно яснее. В 1585 году, кроме придворных шутов и поэтов, никто не надевал на себя личину любезности. Еще не научились говорить «Я умру у ног вашего величества», посылая за почтовыми лошадьми, чтобы бежать. Это был, вероятно, единственный род измены, не практиковавшийся в ту эпоху. Говорили мало, и каждый относился с величайшим вниманием к тому, что слушал. Итак, благосклонный читатель, не ищите здесь занимательного, живого рассказа, блещущего намеками на господствующий теперь образ мыслей. В особенности, не ждите описания возвышенных чувств в духе Жорж Санд. Этот великий писатель создал бы шедевр из этого описания жизни и несчастья Виктории Акарамбони. Переведенный же мною рассказ имеет лишь то небольшое преимущество, что в нем нет вымысла. Если вы когда-нибудь случайно, перед наступлением ночи, едучи на почтовых лошадях, будете размышлять о великом искусстве познания человеческого сердца, то можете положить в основу своих суждений вот эту повесть. Автор не оставляет ничего недосказанным, объясняет все воображению читателя, не приходится его дополнять. Он писал 12 дней спустя после смерти героини. Виктория Акарамбони родилась в очень знатной семье в Агубио, небольшом городке герцогства Урбино. С детства она обращала на себя всеобщее внимание своей редкой и необычайной красотой, но не в этой красоте заключалось главное ее очарование. В ней не было недостатка ни в чем, что может заставить восторгаться девушкой высокого рождения, но среди стольких необычайных ее качеств самым замечательным и чудесным была некая неотразимая прелесть, с первого же взгляда покорявшая сердце и волю каждого. В ней была простота, сообщавшая непреодолимое обаяние самым незначительным ее словам. В ней не было ни тени притворства. Сразу являлось доверие к этой сеньоре, одаренной столь необычайной красотой. Пока она молчала, можно было, да и то с великим трудом, не поддаваться ее очарованию, но стоило только услышать ее речь, стоило побеседовать с нею, и всякий неизбежно подпадал под власть ее необычайных чар. Многие из рыцарской молодежи Рима добивались руки Виктории, так как ее отец жил в Риме во дворце на площади Рустикучи, близ собора Святого Петра. Многие соперничали из-за нее и ревновали ее друг к другу, но выбор родителей Виктории остановился на Феликсе Перетти, племяннике кардинала Монтальто, ставшего впоследствии ныне благополучно царствующим папой Сикстом V. Феликс, сын Камилы Перетти, сестры кардинала, носил раньше имя Франциско Миньуччи. Он принял имя Феликса Перетти, когда был торжественно усыновлен своим дядей. Вступив в дом Перетти, Виктория, сама того не ведая, заняла в нем первое место. Можно сказать, что в ее обаянии было что-то роковое. Ее нельзя было видеть и не обожать. Любовь ее мужа поистине граничила с безумием. Свекровь Виктории, Камила, и даже кардинал Монтальто, казалось, только и думали о том, чтобы угадывать ее желания и стараться тотчас же их исполнять. Весь Рим дивился тому, что этот кардинал, бедность которого и отвращение ко всякого рода роскоши были одинаково известны всем, находил удовольствие в том, чтобы идти навстречу всем желаниям Виктории. Молодая, блиставшая красотой и обожаемая всеми, она позволяла себе иногда весьма дорогие прихоти. Новые родственники Виктории дарили ей драгоценности, жемчуг и, наконец, все, что только появлялось самого редкостного в весьма богатых в те времена ювелирных лавках Рима. Из любви к своей очаровательной племяннице, известной своей суровостью, кардинал Монтальто относился к братьям Виктории как к своим собственным племянникам. Октавий Акарамбони, едва достигший 30-летнего возраста, был по ходатайству кардинала Монтальто назначен князем Урбино на пост епископа Фосамбронского и рукоположен в этот сан папой Григорием XIII. Марсилио Акарамбони, молодой человек необузданного нрава, обвинявшийся в нескольких преступлениях, с великим трудом избавился от ожесточенных, угрожающих ему гибелью преследований Корте. Благодаря высокому покровительству кардинала его оставили в покое. Третий брат Виктории Акарамбони был допущен к высшим должностям при дворе кардинала Александра Сфорца, как только кардинал Монтальто попросил последнего об этом. Словом, если бы люди умели измерять свое счастье теми благами, которыми они уже пользуются, и не имели ни насытных, ни знающих границ желаний, то выход Виктории замуж за племянника кардинала Монтальто мог бы показаться Акарамбони венцом человеческого благополучия. Но неразумная жажда беспредельных и неверных благ житейских может иногда вызвать даже у людей, осыпанных дарами судьбы, странные и чреватые опасностями мысли. И если действительно, как это подозревают многие в Риме, один из родственников Виктории, желая занять более высокое общественное положение помог ей освободиться от мужа, то вскоре они могли убедиться, насколько благоразумнее было бы довольствоваться скромным благополучием, которое в ближайшем будущем должно было достичь вершины честолюбивых желаний человека. В то время, когда Виктория жила таким образом в своем доме, как королева, однажды Феликсу Перетти, который только что лег в постель со своей женой, было подано письмо некоей Катерины, родом из Болоньи, служанкой Виктории. Письмо это было принесено братом Катерины, Домиником Аквавива, по прозвищу Манчино, левша. Этот человек был изгнан из Рима за несколько преступлений. Но по просьбе Катерины Феликс доставил ему могущественное покровительство своего дяди, кардинала, и Манчино часто приходил в дом Феликса, оказывавшего ему полное доверие. Письмо, о котором идет речь, было написано Марсилием Акарамбони, братом Виктории, которого ее муж особенно любил. Марсилио обыкновенно жил в потаенном месте вне Рима, но порой он отваживался появляться в городе и находил тогда убежище в доме Феликса. В письме, переданном в такой неурочный час, Марсилио призывал на помощь своего зятя Феликса Перетти. Он заклинал его прийти, прибавляя, что ждет его по неотложному делу близ дворца Монте-Кавалло. Феликс сообщил жене об этом странном письме, затем оделся, но не взял никакого оружия, кроме шпаги. Он уже собирался выйти в сопровождении одного лишь слуги, который нес факел, как вдруг перед ним появились мать его Камила, все женщины дома и среди них сама Виктория. Все они настойчиво умоляли его не выходить в столь поздний час. Так как он не внимал их мольбам, то они упали на колени и со слезами на глазах заклинали его выслушать их. Женщины эти, и особенно Камила, были напуганы рассказами о странных вещах, которые повторялись изо дня в день и оставались безнаказанными в эту полную смут и неслыханных злодеяний эпоху папы Григория XIII. Кроме того, их поразило одно обстоятельство. Когда Марсилио Акарамбонио решался проникнуть в Рим, то не имел обыкновения вызывать Феликса, и его поступок, особенно ввиду такого позднего часа, казался им верхом неприличия. Исполненный столь свойственной его возрасту отваги, Феликс не внял этим доводом осторожности, когда он узнал, что письмо принесено Манчино, которого он очень любил и облагодетельствовал, то ничто не могло его удержать, и он вышел из дому. Впереди его шел, как сказано выше, всего лишь один слуга с зажженным факелом в руках. Но едва несчастный молодой человек сделал несколько шагов по лестнице Монте-Кавалло, как упал, пораженный тремя выстрелами из пищали. Видя, что он упал, убийцы бросились к нему и наперерыв кололи его кинжалами, пока не убедились, что он мертв. Минуту спустя эта роковая новость была сообщена матери и жене Феликса, а имя было передано дяде его, кардиналу. Не изменившись в лице и не обнаружив ни малейшего волнения, кардинал тотчас же велел подать себе одеться и затем поручил себя и бедную душу, столь внезапно призванную в иной мир, воле Господней. Потом он отправился к своей племяннице и, сохраняя величавое и невозмутимое спокойствие, положил конец оглашавшим весь дом крикам и рыданиям женщин. Его влияние на этих женщин было так велико, что, начиная с этого мгновения и до той минуты, когда труп был вынесен из дому, никто не видал и не слыхал от них ничего, хоть сколько-нибудь, отличного от обычаев и обрядов хорошей семьи, в которой умер кто-нибудь, уже давно ждавший смерти. И сам он все время вел себя так, что никто не мог заметить у него ни малейших признаков скорби, ничто не изменилось в порядке и образе его жизни. В этом скоро убедился Рим со своим обычным любопытством, наблюдавший малейшие душевные движения человека, которому нанесено столь тяжкое оскорбление. Случаю было угодно, чтобы после смерти Феликса на другой день в Ватикане была созвана кардинальская консистория. Все были убеждены, что, по крайней мере, в этот день кардинал Монтальто уклонится от исполнения своих обязанностей. Он должен был предстать там перед глазами стольких любопытных зрителей. От них не ускользнуло бы ни малейшее проявление столь естественной человеческой слабости, которую, тем не менее, подобает скрывать лицу, занимающему высокий пост и стремящемуся подняться еще выше, ибо, по общему мнению, не подобает тому, кто хочет стать выше всех, оказаться таким же человеком, как и все остальные. Но думавшие так ошиблись вдвойне, ибо прежде всего кардинал Монтальто по своему обыкновению явился одним из первых в зал совета, а затем даже самые наблюдательные не могли открыть ни малейших признаков горя. Напротив того, он сумел всех повергнуть в изумление своими ответами тем из сотоварищей, которые, заговаривая с ним о столь ужасном событии, старались найти слова утешения. Твердость и видимая неподвижность его души перед лицом столь жестокого несчастья тотчас же сделались предметом разговора в городе. Правда, в той же самой консистории некоторые опытные придворные приписали эту видимую бесчувственность не недостатку чувства, а лишь искусному притворству. Вскоре большинство придворных присоединилось к этому мнению, ибо неблагоразумно обнаруживать гнев, вызванный оскорблением, полученным от лица, без сомнения, высокопоставленного, которое могло бы впоследствии помешать достижению высшего сана. Какова бы ни была причина этой видимой бесчувственности, факт тот, что она поразила весь Рим и двор Григория XIII. Но вернемся к тому, что происходило в заседании консистории. Когда все кардиналы собрались, папа вошел в зал и тотчас же устремил взор на кардинала Монтальто. Слезы потекли по лицу его святейшества. Что касается кардинала, то лицо его осталось таким же неподвижным, как и обыкновенно. Всеобщее изумление удвоилось, когда в том же заседании кардинал Монтальто вслед за другими преклонил колено перед троном его святейшества, чтобы доложить о возложенных на него поручениях. Но прежде чем разрешить ему говорить, папа не мог удержаться от рыданий. Когда его святейшество был в состоянии говорить, он постарался утешить кардинала, обещая ему скорое и суровое возмездие за столь чудовищное злодеяние. Но кардинал, смиренно поблагодарив его святейшество, стал умолять его не отдавать приказания о расследовании происшедшего, заявляя, что он со своей стороны от всего сердца прощает виновника преступления, кто бы тот ни был. И немедленно после этой просьбы, выраженной в немногих словах, кардинал перешел к подробному изложению исполненных им поручений, как будто не произошло ничего необыкновенного. Взоры всех присутствовавших на совете кардиналов были устремлены на папу и на Монтальто, но хотя очень трудно обмануть опытный глаз придворных, никто из них не дерзнул сказать, что лицо кардинала Монтальто обнаружило хотя бы малейшее волнение при виде рыдания его святейшества, который был поистине вне себя. Эта поразительная бесчувственность кардинала Монтальто не изменила ему в продолжении всего времени, пока он делал доклад его святейшеству. Она была так велика, что сам папа был поражен ею, и по закрытии заседания не мог удержаться, чтобы не сказать своему любимому племяннику, кардиналу Сан-Систо: «Поистине этот монах — великий гордец». Поведение кардинала Монтальто ни на йоту не изменилось во все последующие дни. По обычаю он принимал кардиналов, прилатов и римских князей, являвшихся к нему для выражения своего сочувствия. И ни единого слова скорби, ни единой жалобы не вырвалось у него даже тогда, когда он беседовал с близкими людьми. После краткого рассуждения о непрочности всего земного, подкрепленного текстами из Священного Писания и святых отцов, кардинал Монтальто, с кем бы он ни говорил, спешил переменить разговор и переходил к городским новостям и личным делам своих собеседников, как бы желая утешить тех, кто являлся к нему с выражением соболезнования. С особенным любопытством Рим ожидал визита к нему князя Паоло Джордано Орсини, герцога Брачиано, которому молва приписывала смерть Феликса Перетти. Все думали, что кардинал Монтальто не в состоянии будет скрывать свои чувства, находясь лицом к лицу с князем и беседуя с ним. В тот момент, когда князь вошел к кардиналу, множество народа собралось на улице и около дверей. Придворные наполняли все комнаты дома, так велико было желание видеть лица обоих собеседников. Но никто не мог заметить ничего особенного ни у того, ни у другого. Кардинал Монтальто ни на секунду не отступил от требований придворного этикета. Он придал своему лицу выражение необыкновенной веселости и говорил с князем самым приветливым образом. Когда минуту спустя князь Паоло сел в карету и остался наедине со своими приближенными, то не мог удержаться, чтобы не сказать, смеясь: «Черт возьми, действительно гордец этот великий монах!» Князь точно хотел подтвердить справедливость слов, вырвавшихся за несколько дней до этого у папы. Проницательные люди полагали, что поведение кардинала Монтальто расчистило ему дорогу к престолу, ибо у многих составилось мнение, что по природному незлобию или по благочестию он не умеет или не хочет мстить кому бы то ни было даже тогда, когда у него есть слишком достаточные основания для гнева. Феликс Перетти не оставил никакого завещания относительно своей жены. Она должна была поэтому вернуться в дом своих родителей. Кардинал Монтальто велел отдать ей перед ее отъездом платье, драгоценности и вообще все подарки, полученные ею, когда она была женой его племянника. На третий день после смерти Феликса Перетти Виктория переселилась со своей матерью во дворец князя Орсини. Некоторые говорили, что их побудила к этому забота о собственной безопасности, ибо Корте, по-видимому, собиралась возбудить против них обвинение в соучастии в преступлении или, по крайней мере, в том, что оно было совершено с их ведома. Другие думали, то, что произошло позже, подтвердило их догадки, что они решились на этот шаг, чтобы мог осуществится брак Виктории с князем Орсини, так как тот обещал жениться на ней, как только она овдовеет. Как бы то ни было, ни в это время, ни после не было выяснено, кто был истинным виновником смерти Феликса, хотя все подозревали друг друга. Тем не менее, большинство приписывало его смерть князю Орсини. Страстная любовь князя к Виктории была известна всем. Он слишком недвусмысленно обнаруживал ее. Лучшим доказательством его любви была последовавшая затем женитьба его на Виктории, которая была настолько ниже князя Орсини по своему общественному положению, что лишь непреоборимая страсть могла заставить его сочетаться с ней браком. Этого мнения не поколебало письмо, адресованное римскому губернатору, которое стало ходить по рукам через несколько дней после убийства. Оно было написано Цезарем Палантьери, молодым человеком бешеного нрава, изгнанным из города. В этом письме Палантьери говорил, что светлейшей сеньории незачем утруждать себя розысками виновника смерти Феликса Перетти, так как последний убит им вследствие ссоры, происшедшей между ними несколько времени тому назад. Многие думали, что убийство это совершено с согласия семьи Акарамбони, обвиняли братьев Виктории, соблазненных честолюбивым желанием породниться со столь могущественным и богатым князем. В особенности обвиняли Марсилио, от имени которого написано было письмо, заставившее несчастного Феликса выйти из дома. На самую Викторию пала тень, когда она согласилась поселиться во дворце князя Орсини в качестве его будущей супруги, тотчас же после смерти мужа. Рассуждали о том, как маловероятно, чтобы во мгновение ока можно было перейти к кинжалам, не испробовав хоть некоторое время шпаги. Расследование этого убийства было произведено по приказанию Григория XIII римским губернатором Партичи. Оно обнаружило только то, что упомянутый Доминик по прозвищу Манчина, арестованный Корте, сознался, прежде чем его подвергли пытке Торментато, и показал при вторичном допросе 24 февраля 1582 года. Виновницей всего была мать Виктории, ее пособница и служанка, из Болоньи, тотчас же после убийства нашедшая убежище в крепости Брачиано, принадлежавшей князю Орсини, куда Корте не дерзала проникать. Самое убийство было совершено Макионе из Губио и Павлом Барко из Брачиано, Лансия Спезатте, солдатами сеньора, имя которого по уважительным причинам не может быть произнесено. К этим уважительным причинам присоединились, как я думаю, просьбы кардинала Монтальто, настоявшего на прекращении следствия, и действительно дальнейших розысков не производилось. Манчина был выпущен из тюрьмы с предписанием под страхом смерти немедленно же вернуться на родину и никогда не отлучаться оттуда без особого разрешения. Освобождение этого человека состоялось в 1583 году, в день святого Людовика, а так как этот день был также днем рождения кардинала Монтальто, то это обстоятельство еще больше убеждает меня в том, что освобождение произошло в силу просьбы кардинала Монтальто о прекращении дела. Пока правил бы отличавшийся бесхарактерностью Григорий XIII, подобный процесс мог иметь весьма нежелательные последствия и не повел бы к наказанию виновных. Таким образом, Корте прекратил расследование, но тем не менее папа Григорий XIII не хотел дать своего согласия на брак князя Орсини, герцога Брачиано, со вдовой Акарамбони. Его святейшество подверг ее особого рода тюремному заключению и дал запрещение пресетто князю сочетаться браком со вдовой без особого на то разрешения его самого или его преемников. Григорий XIII умер в начале 1585 года. Князь Паоло Орсини, посоветовавшись с законоведами, которые ответили ему, что, по их мнению, пресетто теряет свою силу после смерти издавшего его государя, решил жениться на Виктории до избрания нового папы. Но бракосочетание не могло состояться так скоро, как этого желал князь, отчасти потому, что ему хотелось заручиться согласием братьев Виктории, а между тем Октавий Акарамбони, епископ Фасамбронский, наотрез отказался дать свое, отчасти же потому, что никто не думал, что избрание преемника Григория XIII произойдет так быстро. Факт тот, что бракосочетание состоялось в день избрания папой кардинала Монтальто, которого это так близко касалось, а именно – 24 апреля 1585 года, в силу ли случайного стечения обстоятельств, или потому что князю захотелось показать, что при новом папе он так же мало боится Корты, как и при папе Григории XIII. Этот брак глубоко оскорбил Сикста V, ибо таково было имя, избранное кардиналом Монтальто. Он уже оставил образ мыслей, приличествующий монаху, и стал вести себя соответственно тому высокому сану, в который он был возведен промыслом Божиим. Тем не менее, папа не обнаружил ни малейших признаков гнева, но когда князь Орсини предстал перед папой в день его избрания с толпой римских вельмож, чтобы поцеловать ему ногу и с тайным намерением прочесть на лице святого отца, чего можно ожидать или опасаться от этого столь мало известного до тех пор человека, то ему стало не до шуток. Новый папа бросил на него странный взгляд и ни единым словом не ответил на приветствие, с которым князь обратился к нему. Тогда князь решил немедленно же выяснить намерения его святейшества. С помощью кардинала Фердинанда Медичи, брата своей первой жены, и испанского посланника, князь Орсини испросил у папы аудиенцию в его покоях. Он обратился к его святейшеству заранее подготовленной речью, в которой, обходя молчанием прошлое, выразил свою радость по поводу избрания кардинала Монтальто папою и заявил, что в качестве верного слуги и вассала предоставляет в его распоряжение самого себя и все свое имущество. Папа выслушал его с необыкновенно серьезным видом и, наконец, ответил, что никто не желает сильнее его, чтобы жизнь и поступки Паоло Джордано Орсини были в будущем достойны рода Орсини и истинного христианского рыцаря. Что же касается деяний Орсини в прошлом, поскольку они оскорбляли святой престол и особу кардинала Монтальто, то собственная совесть князя знает о них лучше кого бы то ни было. Но пусть Орсини твердо помнит, что если ему охотно прощается все, что он учинил против Феликса Перетти и Феликса, кардинала Монтальто, то никогда не простится то, что он совершит в будущем против папы Сикста. И потому князь обязан немедленно же изгнать из своего дома и своих владений всех бандитов и злодеев, которым он до той поры давал у себя убежище. Сикст Пятый умел, как никто, придавать своему голосу какую угодно интонацию, но когда он был разгневан и угрожал, его глаза метали молнии. Несомненно одно, что князь Паоло Орсини, привыкший до тех пор к тому, чтобы его боялись все папы, был так встревожен тоном нового папы, в течение 13 лет он не слыхал ничего подобного, что, выйдя из дворца его святейшества, поспешил к кардиналу Медичи рассказать ему о происшедшем. По совету кардинала он решил немедленно же удалить всех преступников, укрывавшихся в его дворце и владениях, и постараться найти поскорее благовидный предлог, чтобы покинуть страну, находящуюся под властью столь решительного папы. Надо сказать, что князь Паоло Орсини был необыкновенно толст. Его ноги были толще туловища обыкновенного человека, и одна из этих огромных ног была поражена болезнью, называемой волчанкой. Болезнь эта называется так потому, что при ней надо прикладывать к пораженному месту большое количество свежего мяса, иначе сукровица начнет разъедать тело, окружающее язву. Под предлогом болезни князь отправился на знаменитые морские купания в Албано, близ Падуи. Край этот находился под властью Венецианской республики. Князь уехал со своей новой супругой в середине июня. Он надеялся найти в Албано весьма надежное убежище, ибо с давних пор дом Орсини был связан с Венецианской республикой взаимными услугами. По прибытии в эту страну, сулившую ему полную безопасность, князь думал лишь об удовольствиях, которые могло доставить ему пребывание в нескольких резиденциях. С этой целью он нанял три великолепных дворца. Один в Венеции, дворец Дондоло на улице Зака, другой в Падуе, дворец Фаскарини на великолепной площади, называемой Арена. Третий он выбрал в Сало на очаровательном берегу Гардского озера, некогда принадлежавший роду Сфорца Палавичинни. Венецианская синьория, правительство республики, с радостью узнала о прибытии в государство такого знатного князя и тотчас же предложила ему весьма крупную кондотту. Кондотта – значительное уплачиваемое ежегодно жалование. Князь должен был употребить его на вербовку отряда в 2-3 тысячи человек и принять над ним начальство. Князь очень ловко уклонился от этого предложения. Он ответил сенаторам, что хотя в силу природных наклонностей и семейных традиций он с величайшей готовностью согласился бы служить славной республике, но в настоящее время он обязался поступить на службу к испанскому королю, и ему кажется неудобным принимать на себя другое обязательство. Столь решительный ответ несколько охладил сенаторов. Сначала они думали устроить князю по прибытии его в Венецию торжественную встречу. После его ответа они решили отнестись к нему как к частному лицу. Узнав об этом, князь Орсини принял решение совсем не ездить в Венецию. Падуя была рядом, и князь направился в этот чудный край. Он остановился со всей своей свитой в доме, приготовленном для него в Сало, на берегу озера Гарда. Он провел там все лето среди блестящих и разнообразных развлечений. С наступлением времени переезда в другую резиденцию князь совершил несколько небольших путешествий, и ему показалось, что он начал уставать сильнее прежнего. Арсений стал опасаться за свое здоровье. Наконец, он решил отправиться на несколько дней в Венецию, но Виктория отговорила его от этого и убедила остаться в Сало. По мнению некоторых, Виктория о Карамбоне поняла опасность, угрожавшую жизни ее мужа, и заставила его остаться в Сало с тем, чтобы потом уговорить его покинуть Италию и поселиться в каком-либо из вольных швейцарских городов. Таким путем ей удалось бы в случае смерти мужа избавить от опасности свою особу и сохранить свои богатства. Неизвестно, насколько основательны были ее предположения, но только ничего подобного не случилось, ибо 10 ноября князь перенес в Сало новый приступ болезни и тотчас же понял, что его ожидает. Ему было жаль своей несчастной жены. Он видел, что она останется одна в расцвете молодости, обесславленной, бедной, ненавидимой владетельными князьями Италии, недолюбливаемой остальными Орсини и без надежды на новое замужество. Будучи великодушным и исполненным рыцарских чувств сеньором, он по собственному желанию составил завещание, которым хотел обеспечить судьбу этой несчастной. Князь оставил ей в драгоценностях и наличных деньгах крупную сумму в 100 000 пиастров, помимо мебели, лошадей и карет, которыми он пользовался во время этого путешествия. Все остальное имущество князь завещал Виргинию Орсини, своему единственному сыну от первой жены, сестры Франциска I, великого герцога Тосканского, которую он убил за неверность согласия ее братьев. Но грядущее неведомо людям. Распоряжения Паоло Орсини, путем которых он думал обеспечить судьбу этой несчастной молодой женщины, превратились для нее в источник гибели. Подписав завещание 12 ноября, князь почувствовал себя несколько лучше. Утром 13-го ему пустили кровь, и доктора, надеясь лишь на строгую диету, предписали ему не принимать никакой пищи. Но едва они вышли из комнаты, как князь потребовал, чтобы ему подали обед. Никто не осмелился ослушаться его, и он пил и ел так же, как обыкновенно. Тотчас же после обеда он потерял сознание и скончался за 2 часа до заката. После этой внезапной смерти Виктория Акарамбони в сопровождении своего брата Марсилио и всего двора покойного князя отправилась в Падую, где поселилась во дворце Фаскарини, расположенном близ арены, в том самом, который нанял князь Орсини. Вскоре по ее прибытии к ней явился брат ее Фламинио, к которому весьма милостиво относился кардинал Форнезе. Тогда Виктория начала хлопотать о вводе во владение наследством, завещанным ей мужем. Наследство это доходило до 60 000 пиастров в наличных деньгах, которые должны были быть уплачены ей в течение 2 лет. Кроме того, она должна была сохранить приданное, утварь и все драгоценности, которыми обладала. Князь Орсини приказал в своем завещании приобрести для герцогини в Риме или другом городе по ее выбору дворец ценой в 10 000 пиастров и виноградник, деревенскую усадьбу в 6 000. Что касается стола и прислуги, то он велел предоставить ей все подобающее женщине ее звание. В ее распоряжении должны были находиться 40 слуг и соответствующее количество лошадей. Синьора Виктория очень надеялась на благосклонность князей Феррары, Флоренции и Урбино и кардиналов Форнезе и Медичи, назначенных покойным князем душеприказчиками. Надо заметить, что завещание было составлено в Падуе и передано на рассмотрение достопочтенных Парицоли и Миноккио, лучших профессоров Падуанского университета, ныне знаменитых юрисконсультов. Князь Людовик Орсини прибыл в Падую, чтобы исполнить свой долг относительно покойного герцога и его вдовы, и затем вернуться на остров Корфу, куда правительство Венецианской республики назначило его губернатором. Между сеньорой Викторией и князем Людовиком вышло недоразумение сперва из-за лошадей покойного герцога, относительно которых князь утверждал, что они не могут быть отнесены к домашней обстановке, как это обыкновенно делается, но герцогиня доказала, что их надо рассматривать как домашнюю обстановку в собственном смысле этого слова, и было решено, что она удержит их впредь до окончательного выяснения дела. За нее поручился сеньор Суарди де Бергамо, кондотьер Венецианской республики, богатейший и знатнейший вельможа. Другое недоразумение произошло из-за серебряной посуды, которую покойный герцог отдал в качестве залога князю Людовику, давшему ему в долг некоторую сумму денег. Все было решено судебным порядком, ибо светлейший герцог Феррарский старался в точности исполнить волю покойного князя Орсини. Это второе дело было решено в воскресенье 23 декабря. В следующую ночь 40 человек вошли в дом Виктории Акарамбони. Они были одеты в полотняные костюмы странного покроя, закрывавшие им лицо, так что их можно было узнать только по голосу. Они говорили друг с другом на местном наречии. Войдя в дом, они начали искать герцогиню, и когда нашли ее, то один из них сказал: «Пришло время умереть». И с этими словами, прежде чем она успела произнести слова молитвы, он вонзил ей под левую грудь узкий кинжал. Поворачивая его в разных направлениях, мучитель несколько раз просил несчастную сказать ему, коснулся ли он сердца. Наконец она испустила дух. В это время другие искали братьев герцогини. Один из них Марсилио спасся, так как его не было дома. Другого же всего искололи кинжалами. Убийцы оставили трупы на земле. Плач и крики огласили дом. Схватив шкатулку, заключавшую деньги и драгоценности, убийцы удалились. Через короткое время весть об этом происшествии дошла до городских властей Падуи. Они велели освидетельствовать трупы и запросили Венецию относительно того, что им делать. В течение всего понедельника народ толпами стекался в упомянутый дворец и церковь эрмитов, чтобы видеть трупы. Зрители были охвачены жалостью, особенно при виде красавицы-герцогини. Они оплакивали ее погибель и скрежетали зубами, проклиная убийц, но никто не знал их имен. На основании тяжких улик Корте заподозрила, что злодеяние было совершено по приказанию или, по крайней мере, сведомо вышеупомянутого князя Людовика, и вызвала его в суд. Но так как он хотел не один войти в здание, где производил дознание достопочтенный капитан, а в сопровождении 40 вооруженных людей, то перед ним заперли дверь и сказали ему, чтобы он вошел лишь с тремя или четырьмя. Но в тот момент, когда они входили, другие бросились за ними, отстранили стражу и вошли все. Представ перед достопочтенным капитаном, князь Людовик стал жаловаться на такое оскорбление, утверждая, что ни один владетельный князь не обращался с ним подобным образом. На вопрос достопочтенного капитана, известно ли ему что-нибудь относительно смерти сеньоры Виктории и того, что произошло в предыдущую ночь, он ответил, что известно, и что им отдан приказ дать отчет об этом суду. Его попросили записать это показание. Он ответил, что люди его звания свободны от соблюдения таких формальностей и не должны быть допрашиваемы подобным образом. князь Людовик попросил разрешения послать во Флоренцию гонца с письмом к князю Виргинию Орсини, в котором он давал отчет в совершенном преступлении. Он показал подложное письмо, и его просьба была уважена. Но гонец был арестован за городом и подвергнут тщательному обыску. При нем нашли письмо, показанное князем Людовиком, и другое, спрятанное в сапоге гонца. Письмо это было следующего содержания. Сеньору Виргинию Орсини. Достопочтенный сеньор, мы привели в исполнение все, что было условлено между нами, и притом так ловко, что достоуважаемый сеньор Тандини, вероятно, фамилия начальника корты, допрашивавшего князя, оказался в дураках. Меня принимают здесь за самого учтивого человека в мире. Я лично выполнил задуманное. Потрудитесь немедленно послать ко мне известных вам людей. Письмо это произвело большое впечатление на городских властей. Они поспешили послать его в Венецию. Городские ворота были, по их приказанию, заперты, и на стенах поставлены солдаты, не покидавшие их ни днем, ни ночью. Был опубликован приказ, угрожавший суровой карой тому, кто, зная убийц, не донесет о них суду. Тем из убийц, которые донесут на кого-нибудь из сообщников, было обещано прощение и даже денежная награда. Но накануне Рождества, 24 декабря, в 7 часов вечера из Венеции прибыл Алоиз Брагадин, снабженный от Сената широкими полномочиями, с приказанием взять во что бы то ни стало, живым или мертвым, вышеназванного князя Людовика и всю его свиту. Сеньор Авогадор Брагадин и сеньоры капитан и подеста собрались в крепости. Под угрозой виселицы Делла Форса всему конному и пешему ополчению было велено явиться с оружием к дому упомянутого князя Людовика, находившемуся по соседству с крепостью, рядом с церковью святого Августина на Арене. На следующий день, это был день Рождества Христова, в городе был опубликован приказ, призывавший сынов святого Марка бежать с оружием в руках к дому сеньора Людовика. Безоружные приглашались в крепость, где они могли получить сколько угодно оружия. Приказ этот обещал награду в 2000 дукатов тому, кто доставит для корты живым или мертвым сеньора Людовика, и 500 дукатов за каждого из его людей. Кроме того, безоружным было предписано не приближаться к дому князя, чтобы не мешать тем, кто станет сражаться в случае вылазки. Одновременно с этим поместили пищали на окопах, а мортиры и тяжелую артиллерию на старых стенах против дома князя. Их поставили также на новых стенах позади этого дома. Сбоку расположили кавалерию таким образом, чтобы она, если в ней окажется нужда, могла свободно передвигаться. На берегах реки Бренты разбросали скамьи, шкапы, повозки и другие предметы обихода, которые могли бы играть роль брустверов. Таким путем думали помешать осажденным двинуться против народа сомкнутым строем. Эти брустверы должны были также защищать пушкарей и солдат от пищалей осажденных. Наконец, на реке расставили лодки, полные людей, вооруженных мушкетами и другим огнестрельным оружием, которым можно было бы беспокоить врага, если бы он предпринял вылазку. Одновременно с этим на всех улицах построили баррикады. Во время этих приготовлений было доставлено письмо, в котором князь в очень учтивых выражениях жаловался на то, что его считают преступником, и, не разобрав дело, обращаются с ним как с врагом и даже как с мятежником. Письмо это было составлено Леверотто. 27 декабря трое принадлежавших городской знати дворян были посланы властями к сеньору Людовику, державшему в своем доме 40 человек испытанных солдат. В тот момент, когда к ним в дом вошли, они укреплялись с помощью брустеров из досок и мокрых матрацев и приготовляли пищали. Три дворянина объявили князю о решении городских властей овладеть его особой, Они убеждали его сдаться, прибавляя, что при добровольной сдаче он может надеяться на некоторые снисхождения. Князь Людовик ответил на это, что если будет убрана стража, поставленная вокруг его дома, то он вместе с двумя или тремя из своих людей вручит себя городским властям, чтобы обсудить дело, но лишь с тем условием, что он сохраняет право когда угодно вернуться домой. Посланники взяли эти предложения, изложенные князем Людовиком, письменно и вернулись к городским властям. Те отвергли условия главным образом под влиянием советов достопочтенного Пио Энеа и других представителей знати. Посланники вернулись к князю и объявили ему, что если он не сдастся без дальнейших разговоров, то его дом сметут с лица земли артиллерийским огнем, на что князь ответил, что он скорее умрет, чем подчинится. Городские власти дали знак к бою, и хотя можно было почти весь дом разрушить одним залпом, предпочли сначала щадить осажденных, надеясь, что они согласятся сдаться. Это решение восторжествовало, и в казне святого Марка уцелело много денег, которые пришлось бы истратить на восстановление разрушенных частей дворца. Тем не менее, не все одобрили этот план действий. Если бы люди князя Людовика пошли на все и бросились на улицу, то успех был бы сомнителен. Это были старые солдаты, у них не было недостатка ни в боевых снарядах, ни в оружии, ни в мужестве, а кроме того, что самое главное, они были живейшим образом заинтересованы в том, чтобы победить. Не лучше ли было для них в худшем случае быть убитыми из пищали, чем погибнуть от руки палача? К тому же, с кем они имели дело? Их осаждали люди, плохо владевшие оружием, и нобели раскаялись бы в своей снисходительности и доброте в случае вылазки осажденных. Итак, начали расстреливать колоннаду дворца. Затем, продолжая целить верхнюю часть дома, разрушили заднюю стену. В это время осажденные открыли сильный огонь из пищалей, но им удалось только ранить в плечо какого-то простолюдина. Сеньор Людовик кричал с величайшей запальчивостью: «Бей их! Бей!» Он сам отливал пули из оловянных блюд и свинцовых переплетов окон. Он угрожал сделать вылазку, но осаждавшие приняли новые меры и выдвинули тяжелую артиллерию. При первом же выстреле рухнула часть дома, и некий Пандольфо Леупратти де Камерино упал среди развалин. Этот человек отличался храбростью и был одним из крупнейших бандитов. Он был изгнан из владений Святого Престола, и голова его была оценена в 400 пиастров достопочтенным сеньором Вителли за убийство Винсента Вителли, на которого Пандольфо напал со своими товарищами, когда тот ехал в карете. Они убили его, пустив в ход пищали и кинжалы, которые дал им князь Людовик Орсини. Оглушенный падением, Пандольфо не мог пошевельнуться. Слуга сеньора в Каиде Листа приблизился к нему с пистолетом в руке, храбро отрубил ему голову и поспешил отнести ее в крепость и передать властям. Вскоре после этого другой пушечный выстрел разрушил часть стены. Одновременно с этим упал граф Монтемилино де Перузе и умер среди развалин, раздавленный ядром. Вслед за тем из дома вышел некий полковник Лоренцо из нобелей Камерино, очень богатый человек, не раз доказавший свою доблесть и пользовавшийся большим уважением князя. Он решил отомстить и хотел выстрелить из пищали, но пищаль, может быть, по соизволению Божию, дала осечку, и в ту же секунду пуля пронзила тело Лоренцо. В него выстрелил бедняк, учитель школы святого Михаила. Но пока последний приближался, чтобы отрубить голову и получить обещанную награду, другие, более проворные и сильные, чем он, успели взять у полковника кошелек, пояс, ружье и перстни и отрубили ему голову. Смерть этих людей, пользовавшихся наибольшим доверием князя Людовика, привела его в большое смущение, и осаждающие заметили, что в доме прекратилось всякое движение. сеньор Филенфи, его домоправитель и личный секретарь князя, в гражданском платье махнул с балкона белым платком в знак того, что он сдается. Он вышел на улицу и был, согласно военным обычаям, отведен в крепость под руку Ансельмом Суардо, офицером городского ополчения. Он был тотчас же подвергнут допросу и сказал, что не признает себя виновным, так как он лишь накануне Рождества прибыл из Венеции, где его задержали на несколько дней дела князя. Его спросили, сколько человек находится вместе с князем. 20 или 30, — ответил он. У него спросили их имена. Он ответил, что знает имена 8 или 10 избранных лиц, подобно ему, обедавших вместе с князем, но что он совершенно не знаком с остальными бродягами, недавно прибывшими к князю. Он назвал 13 лиц, в том числе брата Ливеротта. Вскоре снова заговорили пушки, поставленные на городских стенах. В соседних домах поместили солдат, чтобы помешать бегству людей князя. Князь Людовик, которому угрожала опасность погибнуть так же, как погибли Пандольфо и Лоренцо, сказал окружающим, чтобы они держались, пока не получат написанного его рукой письма с условным знаком, после чего он сдался вышеупомянутому Ансельму Суардо. И так как оказалось невозможным вести его в карете, как было приказано, по причине большого стечения народа и построенных на улицах баррикад, то было решено, что он пойдет пешком. Князь пошел, окруженный людьми Марсилио Акарамбони. По бокам его шли сеньоры-кондотьеры, Суардо, другие капитаны и дворяне города. Все очень хорошо вооруженные. Вслед за ним шел многочисленный отряд вооруженных горожан и солдат. Князь Людовик шел в темной одежде, со стилетом сбоку, красиво перекинув плащ через плечо. Он сказал с улыбкой, исполненной презрения: «Если бы только я захотел драться!» Словно желая дать понять, что он победил бы. Когда его привели к сеньорам, то он тотчас же поздоровался с ними и сказал, указывая на Ансельма: «Сеньоры, я пленник этого господина. Мне очень неприятно то, что произошло, но я в этом не виноват». Капитан приказал отобрать у князя, висевший у него сбоку, стилет. Тот оперся на оконную решетку и начал стричь ногти маленькими ножницами, которые нашел на окне. Его спросили, кто был с ним в доме. В числе прочих он назвал вышеупомянутых полковника Лоренцо и графа Монтемилино, присовокупив, что за одного из них он дал бы 10 000 пиастров, а за другого — свою кровь. Он попросил, чтобы ему отвели помещение, подобающее человеку его звания. Когда на это было изъявлено согласие, он собственноручно написал своим людям, чтобы они сдались, и дал свой перстень в качестве условного знака. Он сказал сеньору Ансельму, что дарит ему пищаль и шпагу, прося его, когда найдут это оружие в его доме, пользоваться им из любви к нему, так как это оружие дворянина, а не простого солдата. Солдаты вошли в дом, тщательно осмотрели его и тотчас же сделали перекличку людям князя. Их оказалось 34. Все они были отведены попарно в дворцовую тюрьму. Убитые были отданы на растерзание псам. Обо всем было немедленно же донесено в Венецию. Оказалось, что недостают многих из солдат князя Людовика. Было запрещено давать им убежище под страхом разрушения жилища и конфискации имущества за ослушание. Было обещано 50 пиастров награды тому, кто донесет на них. Таким путем удалось найти нескольких. Из Венеции послали в Кандию к сеньору Латино Орсини фрегат с приказанием немедленно же явиться по весьма важному делу. Полагают, что он лишится должности. Вчера утром, в день святого Стефана, все ожидали увидеть казнь упомянутого князя Людовика или услышать, что он повешен в тюрьме. Все были крайне удивлены, что этого не случилось, ибо такую птицу не держат долго в клетке. Но в следующую ночь произошел суд, и стало известно, что в день святого Иоанна перед рассветом упомянутый сеньор был повешен, надлежащим образом приготовившись к смерти. Его тело было немедленно же перенесено в собор в сопровождении духовенства этой церкви и отцов иезуитов. В продолжение целого дня труп лежал посреди церкви на столе и служил назидательным зрелищем для народа. На следующий день тело было отвезено, согласно завещанию князя, в Венецию и предано там земле. В субботу повесили двоих из его людей. Один из них, Фурио Саварньяно, был лицом, достойным упоминания. Другой был какой-то безвестный бродяга. В предпоследний день истекшего года, приходившийся в понедельник, повесили 13 человек. Некоторые из них были весьма знатного происхождения. Двое других, капитан Сплендиано и граф Паганелло, были отведены на площадь, где их пытали раскаленными щипцами. По прибытии на место казни они были жестоко избиты. Им проломили черепа и подвергли четвертованию, но и после этого они были все еще живы. Эти люди принадлежали к знати и были очень богаты до того времени, как предались злу. Говорят, что Виктория была убита графом Паганелло, причем он обнаружил жестокость, о которой рассказано выше. На это возражают, что князь Людовик утверждает в своем письме, будто убил ее собственноручно. Может быть, он написал это из тщеславия, которое обнаружил в Риме, приказав убить Вителли, а возможно также, что он хотел угодить этим князю Виргинию Орсини. Прежде чем нанести графу Паганелло смертельный удар, ему несколько раз вонзили под левую грудь нож, чтобы коснуться сердца, как он это сделал с сеньорой Викторией. Благодаря этому из его груди кровь хлынула ручьем. Ко всеобщему удивлению, он жил еще полчаса после этого. Это был человек чудовищной силы. Ему было 45 лет от роду. Кроме того, были поставлены виселицы, чтобы казнить остальных 19 в первый же день после праздников. Но так как палач выбился из сил, а народ был точно в агонии при виде стольких казней, то эту казнь решено было отложить на 2 дня. Полагают, что никому из них не будет дарована жизнь. Из всех приближенных князя Людовика исключение сделано будет, может быть, только для его личного секретаря сеньора Филенфи, который употребляет все усилия, вопрос идет для него о жизни и смерти, чтобы доказать, что он не принимал ни малейшего участия в происшедшем. В Падуе даже из людей самого преклонного возраста никто не запомнит, чтобы когда-либо был вынесен более справедливый приговор, осуждавший на смерть столько человек сразу. И эти нобели, венецианские сеньоры, снискали себе доброе имя и славу у самых цивилизованных наций. Приписано другой рукой. Франциск Филенфи, секретарь и маэстро ди Каса, князя Людовика, был приговорен к 15 годам тюрьмы. Кравчий Капиере, Онорио Адами де Фермо и двое других – к 2 годам. 7 были осуждены на галеры в ножных кандалах, и, наконец, 7 были освобождены.